Глава 20. Солнце близится к линии горизонта, а дождь больше не льет. Водитель сосредоточенно смотрит на дорогу и не обращает на меня никакого внимания. Скоростной режим, который он выбрал, чтобы мы успели в аэропорт, гораздо выше моего привычного. Монотонный звук двигателя успокаивает и клонит ко сну. Но я упорно смотрю в боковое стекло и обеими руками цепляюсь за край тонкого вязаного пледа, который мужчина всучил мне вместо мокрой одежды. Обогрев работает на полную мощность. Надеюсь, снятые юбка и блуза успеют высохнуть к тому моменту, когда нужно будет выйти наружу. Сам Артем переоделся сразу же по возвращению в машину, натянув простые серые джинсы и белую футболку с длинным рукавом. Даже не удивляюсь больше тому, что у него почти всегда есть с собой сменная одежда. Прошло несколько часов с тех пор, как мы в дороге. За весь путь остановка была одна единственная – у придорожного кафе. Рупасов принес кофе, чтобы я согрелась. Напиток был далеко не самого лучшего качества, но я послушно проглотила все до дна. Хоть что-то в сравнении с ничем – уже хорошо. Обоюдное молчание немного тяготит, но лично для меня все лучше, чем снова ругаться. Или того хуже. Потому и не спешу заводить диалог. Правда, и это, видимо, идиллия в скором времени прекращается. «Ты передумала разводиться?» – интересуется Артем. Мужчина так и продолжает смотреть прямо перед собой. Не удостаивает меня даже мимолетным взглядом. Но рождающееся в моей душе напряжение только растет. «Нет», – отвечаю как есть. «Тоже не поворачиваюсь к нему». Ведь так гораздо проще справиться с пронизывающей от волнения дрожью в руках. «Хорошо», — ровным, ничего не значащим тоном отзывается Рупасов. «Почему-то становится обидно до глубины души, а еще противно и мерзко, ведь он сам так ничего и не сказал о судьбе своей невесты. Тогда как вообще наглости хватает спрашивать меня о разводе?» Последняя мысль тут же тает, затмеваемая другой. Озвучиваю ее сразу же. «У тебя же регистрация брака будет утром. Не успеешь», — не договариваю, позволяя собеседнику самому сделать окончательный вывод. Замечаю, как уголки его губ кривятся в неприязненной усмешке. «Не будет никакой регистрации утром у меня», — безразлично отзывается Артем. «А у меня сердце замирает. Я даже дышать перестаю». Неужели не ослышалась? «Вечером должна быть», — продолжает он все в таком же тоне. «К тому времени мы с тобой должны успеть вернуться обратно в город». Немного медлит, а после добавляет ядовито. «Не переживай, Жень, я все успею». Матерный поток, взвившийся в моих мыслях, лишь чудом остается при мне. «Ясно», — выдавливаю сквозь зубы. На самом деле хочется сказать гораздо больше. Не сказать, нет. Кричать так истошно и громко, чтобы было возможно хоть как-то заглушить всю ту боль отчаяния и безысходности, которая так безжалостно раздирает сейчас мою душу. «Если хочешь, могу взять тебя с собой», явно уже издевается мужчина. Стоит огромных усилий не послать его в путь с наименованием заветных трех букв. «Спасибо, не стоит», — проговариваю глухо. Еще совсем чуть-чуть и разрыдаюсь, поэтому и прикрываю глаза, силясь справиться с рвущимся наружу потоком предательских эмоций. Зачем он так? Неужели просто нравится причинять мне боль? Поскольку в последнем я успела удостовериться совсем недавно, долго гадать не приходится, так ли это на самом деле. «Согрелась?» Неожиданно меняет тему Рупасов. Ждала чего угодно, но точно неподобного. Даже не сразу с ответом нахожусь. Да, роняю безразлично в итоге. Так и не смотрю на него, усиленно разглядывая мелькающий за стеклом пейзаж. Но даже так начинаю чувствовать тяжесть его взгляда. «Уверена», — дополняет Артем. «Вопрос кажется наиглупейшим, поэтому не отвечаю, неопределенно пожав плечами». «Тогда почему тебя всю трясет до сих пор?» — приглушенно добавляет мужчина. Скорость автомобиля начинает резко снижаться. Ощущение, что в скором времени машина и вовсе остановится. Не могу допустить этого. Приходится унять свою гордыню. Да, уверена, мне и правда не холодно. Спасибо. Проговариваю предельно медленно и вежливо. И пусть все внутри до сих пор кипит в негодовании, а еще очень хочется заехать мужчине по голове чем-нибудь потяжелее, вместо того, чтобы обсуждать абсолютно никому ненужные вещи. Но я стойко терплю. «Тогда почему тебя всю трясет до сих пор?» — повторяет Сурупасов. Создается впечатление, будто он вообще не слышал того, что я недавно говорила. И это жутко бесит. А может, больше не совсем это, а то, что мой самый первый в жизни мужчина женится меньше, чем через сутки, но при этом считает, что все в порядке у меня должно быть. Интересно, это у него так еще одна степень садизма проявляется? Или он на самом деле не понимает, как же больно делает мне? Прикрываю глаза и медленно выдыхаю, пытаясь успокоиться, а заодно и дрожь в руках унять. Надо же как-то совладать с буйством собственной несдержанности. Еще бы заглушить не только внешнюю агонию, но и внутреннюю. Вряд ли последнее мне дано. Буду довольствоваться тем, что получается. «Твою ж мать!» – тихонько ругается Артем. Утопая в собственных мыслях, не замечаю даже, как внедорожник оказывается припаркован к обочине. Пока фокусируюсь на реальности вновь, пропускаю и тот момент, когда мужчина больше не занимает место за рулем. Лишь вздрагиваю, когда дверца с его стороны с шумом захлопывается. Резкий порыв ветра моментально забирается под плед. Он скользит по коже в мучительном напоминании, насколько же я беззащитна сейчас. Во всем. Снова вздрагиваю. На этот раз действительно от холода. Не того, который вызван осенним ненастьем. То, что царит и властвует во взгляде цвета бездонной синевы, насквозь пропитывая и меня, гораздо более безжалостнее и пронзительнее. Рупасов обходит транспортное средство с капота и останавливается с другой стороны машины. Больше не шевелится. Просто стоит и смотрит вроде бы и в мою сторону, но в то же время будто бы куда-то дальше, а меня просто не существует сейчас. По крайней мере, лично мне самой очень хочется, чтобы было именно так. В итоге Артем просто закуривает взятую с собой сигарету, тяжело и медленно выпуская дым из легких. Честно говоря, и самой хочется получить дозу никотина, но выходить на улицу и уж тем более оказываться рядом с ним потерплю. Прежде чем мужчина возвращается обратно в салон, минуты тянутся так неимоверно долго, будто не один час проходит на самом деле. Двигатель Митсубиси Паджеро все еще работает, но Рупасов не спешит продолжить путь. Он откидывает голову на спинку своего сиденья и прикрывает глаза, шумно выдыхая. «Жень, долго еще вот так? Будет у нас!» — глухо проговаривает мужчина. «А я знаю!» — бьется в истерике моя душа. «Никаких у нас не существует!» — вторит ей сердце. «Уж лучше вот так!» чем то, как было прежде. Злорадно дополняет рассудок. Но то остается внутри меня. Внешне я лишь перевожу на собеседника растерянный взгляд, надеясь, что он избавит меня от нужды отвечать. «Жень, не молчи!» — рушит мою надежду Рупасов. «Скажи что-нибудь, потому что, когда ты молчишь, мне хочется убить кого-нибудь». Он болезненно морщится, а затем, так и не глядя на меня, ловит мою ладонь, крепко сжимая в своей руке. «Тебя само еще не задолбало? Почему мы не можем просто нормально поговорить?» «По-моему, нормально просто не про нас, но и это я оставляю при себе». «Не знаю», — бормочу тихонько. Перевожу взгляд на Артема, выдавливая подобие улыбки. «Видимо, получается слишком виновата, потому что уголок его губ приподнимается в откровенной ухмылке, а единственное, что она выражает – сожаление. Оно бьет по мне даже больнее, чем если бы Рупасов вновь кричал или применял физическую силу. Поздно. Вот чем можно назвать все то, что осталось между нами. И ничего больше. «А может, «Ты просто не хочешь?» — продолжает ухмыляться он. В синих глазах отражается горечь. Столь ненавистный привкус наших чувств оседает и в моей душе. Горькое сожаление, пожалуй, и правда, все, что мы заслужили, учитывая, сколько боли причинили друг другу. А если и так? Или что, если наоборот? Если хочу, что тогда, Тём? Ухожу от ответа. Разве тебя вообще интересует мое мнение? Ты же сам совсем недавно ясно выразился, что нет. Или что-то изменилось, а я не заметила. Заканчиваю, тут же мысленно проклиная себя за новый выпад. Вот только сказанного не вернешь. Да и на конструктивный диалог я все равно не способна в данный момент. Невозможно мыслить или действовать рационально, когда самый безжалостный яд уже внутри тебя и выворачивает изнутри так неотвратимо мучительно, что даже смерть кажется избавлением. «Да», — только и протягивает в ответ Артем. «Очевидно, тяжесть груза нашего обоюдного прошлого давит на него не меньше, чем на меня саму. Просто, если я окончательно смирилась, что это непреодолимо, то Рупасов, видимо, нет». «Жень, а давай просто заново начнем, а?» — вновь заговаривает он. «Забудем все это дерьмо. Простим друг другу. Все». На мгновение кажется, что у него помутнение рассудка. Невольно усмешка слетает с моих уст даже вперед этой мысли. «Не хочешь, да?» — дополняет он. «А от мужа тогда почему уходишь?» Голос звучит абсолютно ровно и не несет никаких эмоций, поэтому мне остается только догадываться, что может скрываться за вопросом на самом деле. «Знаешь ведь, что хочу?» — проговариваю почти неслышно. Рука, удерживающая мою ладонь, сжимается крепче. «И я тоже очень хочу. И сама ведь знаешь», — отзывается Артем, добавляя через паузу. «Но этого все равно мало, да? Я ведь уже говорил, что хочу, чтобы ты вернулась ко мне, и тогда мы заново все начнем. Но в итоге ты все равно свалила». Горько ухмыляется и снова не смотрит на меня. «Чего тебе еще надо, а, Жень? Скажи, потому что я ни хера до сих пор не понимаю». В салоне автомобиля воцаряется тишина. Она давит на разум ничуть не меньше, чем прозвучавшее признание. И чем больше времени проходит, тем сильнее мне хочется разорвать этот проклятый круг обоюдных обид и несбыточных желаний. Но все равно не могу. Наверное, просто смелости не хватает. «В чем твоя проблема, а, Жень?» прерывает молчание первым Рупасов, тут же переходя на повышенный тон. «Да скажи ты мне уже!» звучит как безоговорочное требование. Вздрагиваю. Снова он злится. А ведь обещал, что не будет кричать на меня. Сознание бьется в истерике. Очень хочется прижать колени к груди, обхватив их обеими руками, и вжаться в спинку сиденья, а еще лучше просто исчезнуть и раствориться в воздухе, лишь бы не слышать и не помнить того, каким стал Артем. Но я не могу. Он все еще держит за руку, и жалкая попытка вернуть конечность обратно в свое распоряжение, конечно же, остается безуспешной. «Пожалуйста, отпусти. Все, на что хватает меня». Обжигающие слезы скатываются по щекам еще до того, как сама понимаю, что вновь выказываю свою слабость. Да и плевать. Пусть знает, что мне не настолько все равно, как он считает. В конце концов, раз уж мы явно никуда не поедем, пока он не получит желаемое, придется дать ему это. «Да не могу я тебя отпустить! Как ты не понимаешь?» Повторно срывается Рупасов, но, по всей видимости, тут же вспоминает о своем обещании, потому что болезненно морщится и шумно втягивает воздух, продолжая уже тише и спокойнее. «Прости, Жень, но я и правда не могу отпустить тебя. Только не снова. Ты же понимаешь, да?» Очень хочется верить в это. Вся моя суть так и тянется к подобному. Но я не верю. Пусть и понимаю его. Просто потому, что прекрасно знаю, Артем не сможет сдержать свое слово, даже если на самом деле сейчас верит в это сам. К тому же, не в нем тут истинная проблема, если уж быть честной с самой собой, да и не в одной мне. Но и признаться я тоже не могу. Да и не смогу, наверное, вообще. Мой самый первый в жизни мужчина точно не поймет, не простит меня. Никогда. Уж лучше пусть просто ненавидит за молчание, чем узнает правду. «Да блять!» — не выдерживает Артем. Одним рывком он притягивает меня к себе. Я только и успеваю, что широко распахнуть глаза от удивления, когда оказываюсь на его коленях. «Осталось пара часов до того, как самолет приземлится», — глухо проговаривает Рупасов, прижимая к себе одной рукой за талию. «Ты же не хочешь опоздать, да?» В синих глазах плещется такое буйство эмоций, вопреки предельно рассудительному тону, что я не сразу улавливаю смысл сказанного. Просто тону в беспросветном омуте цвета бездонного океана, где смешалось так много всего, что уже не отделить одно от другого. Ярость, злость, жгучая обида, отчаяние, а еще нежность и тепло. И все это тоже для меня одной. Нет, не хочу. Не сразу, но нахожусь с ответом. Так и продолжаю неотрывно смотреть в его глаза, не в силах отвернуться. Меня словно приворожили или околдовали. Привязали навечно падать и пропадать в этой бездонной синеве, которая совершенно точно погубит. И чем дольше я смотрю, тем все больше уверена, что согласна сгинуть или даже умереть, если придется, только бы никогда не знать, каково это. Быть отдельно от всего того, что испытываю сейчас. Тогда тебе стоит начать говорить, потому что мы не сдвинемся с места, пока ты не расскажешь, родная, ласково дополняет Артем, проводя большим пальцем по моим губам. Ведь скажешь мне, да? И вот не о том думать надо, но тело предательски отзывается на этот простой жест, а по коже проскальзывает дрожь. В одно мгновение она впитывается в мою кровь, разжигая внутри вполне однозначные мысли. Черт, я ненормальная. Жень многозначительно приподнимает бровь в ожидании Рупасов. Уже и не помню, чего он ждет. Я должна что-то сказать? Ответить на какой-то вопрос? Где-то на краю сознания еще остается несуразная мысль об этом, но она слишком незаметна для меня сейчас. Новые прикосновения мужчины затмевают собой все остальное. Артем зарывается пальцами в мои волосы и притягивает к себе ближе. Могу уловить его дыхание, чувствую вкус чужих губ на своих. И в который раз схожу с ума. Подаюсь вперед, чтобы сократить те жалкие доли миллиметров, что разделяют нас, тут же проклиная и себя, и мужчину одновременно, за невозможность понять друг друга и принять такими, какие есть, но при этом так отчаянно желать быть единым целым. Ведь я знаю, ему это нужно ничуть не меньше, чем мне самой, а может быть, даже больше. Тем, выдыхаю, едва слышно. Все еще не поцелуй, лишь соприкосновение, почти неосязаемо, но в то же время настолько близко, что наваждение почти накрывает с головой, не позволяя рассудку вообще больше напоминать о своем присутствии. «Скажи мне, Жень, забей на все и всех, просто скажи мне!» доносится приглушенное от Артема. «Скажи мне, что ты чувствуешь, чего ты хочешь!» Он так и не отрывает от меня пристального взгляда, который смотрит будто насквозь. Почему-то кажется, что мне и не нужно отвечать. Он и так все видит. Тем более, что понятия не имею, как описать все то, что выжигает сердце, затмевает разум и переполняет душу безграничной чередой эмоций, в которых хочется тонуть и захлебываться вечно. Но, наверное, стоит произнести это не для него, для себя. Быть может, тогда я уже перестану разрываться между двух огней и окончательно приму решение, как жить дальше. Пусть оно и разобьет мое сердце вдребезги в очередной раз. Мучительно больно падать, только поначалу. После становится проще. То ли перестаешь чувствовать все так остро, то ли просто привыкаешь к этой боли, а она уже становится частью тебя самой. Все, произношу, едва ли разборчиво, впиваясь в широкие сильные плечи ногтями, как утопающий хватается за спасательный круг. «Все из-за тебя, Тем, для тебя, но заново у нас все равно не получится. Сказал, что простишь, но...» «Это так не работает, Тем, не получится, и эта Аня еще твоя». Не договариваю, умолкнув. С замиранием сердца жду, что будет дальше, и без того наговорила много. Мужчина порывисто выдыхает, замирает. Одно проклятое мгновение, которое он пребывает в оцепенении, длится целую вечность в моем сознании. Ощущение, что снова падаю с самого высокого обрыва. Не спастись на этот раз, но... «Так не работает? Не получится?» — хрипло отзывается Артем. «А как тогда? Как получится?» «Можешь говорить что угодно, только я знаю одно единственное, что всегда между нами работало и получалось». Даже если бы и собиралась что-то сказать, не успела бы все равно. Он впивается в мои губы жадным глубоким поцелуем, точно, как совсем недавно, наказывая меня этой грубой жестокой потребностью чувствовать друг друга. И я поддаюсь, отвечаю с не меньше жадной исступленностью. В легких уже не хватает воздуха, и я забираю чужой кислород. Готова вообще на что угодно, лишь бы только не прекращалось ничего. Ладони Артема опускаются на мои плечи, скользят по ключицам и ниже, ласкают грудь, живот, спускаются дальше, стягивают тонкое черное кружево нижнего белья. «Ох!» — срывается с моих уст вместе с вторжением его пальцев в мое тело. Проникновение нежное, осторожное, ласка неспешная, сводящая с ума еще больше, чем уже есть. Не знаю, возможно ли быть еще более одержимой и невменяемой, но если и правда есть такая вероятность, я очень близка к этой грани. «Давай, скажи еще раз, что это не работает, что не получится. Скажи, что не хочешь меня точно так же, как я хочу тебя». «Безумно хочу тебя, Жень!» Тихим полушепотом отзывается мужчина, постепенно проталкиваясь во мне глубже. «Давай, соври, что это не так. Скажи, что не любишь, что не нужен я тебе». Проникает еще глубже, вынуждая меня выгибаться в спине и инстинктивно поддаваться бедрами навстречу. «Все равно не поверю, потому что ты все для меня, и я сдохну быстрее, чем смогу принять это твое вранье». Он растягивает изнутри, продолжая ласкать с чуть большим нажимом, но все еще мучительно медленно. «Уже ведь говорил тебе, не будет других женщин, пока ты так хочешь, Жень. Я все эти дни с тобой провел, не видел ее ни разу. Не по телефону же бросить ту, которая платье подвенечное примеряет. Забудь про нее и про свадьбу тоже забудь. Не важны они все, когда ты со мной». Нажимает и поглаживает изнутри так предельно правильно и необходимо, что могу лишь погружаться в свою эйфорию дальше, пока каждое слово отпечатывается в сознании. «Ты мне веришь?» резко покидает мое тело, оставляя ощущение пустоты. Приходится вернуться в реальность. «Да, с огромным усилием выдавливаю из себя, но...» Договорить не удается. Артем снова вторгается в мой рот, словно завоеватель, клеймя свою территорию. Не слышу и не запоминаю тот момент, когда он умудряется избавиться от своих джинс. Понимаю, что это так, когда он разрывает поцелуй, немного отстраняется и приподнимает меня за бедра, тут же насаживая на возбужденную мужскую плоть. «Никаких «но» больше не будет, Жень», проговаривает вместе с первым толчком во мне. «Ты мне нужна. Всегда. Любая. Просто потому, что моя. Только моя. Ничья больше». Впивается пальцами в мои бедра сильнее, поднимает вверх и выходит, чтобы снова резко опустить на себя. «Я люблю тебя больше жизни. И точно знаю, что ты чувствуешь так же. Так что не говори мне, что это не то самое, которое должно помочь нам начать заново». Молчать, пожалуй, самый легкий из всех возможных вариантов. Да и частый жесткий ритм, который задает Рупасов, не считая нужным продлять диалог и дальше, не очень-то способствует иному. Могу лишь тихонько вскрикивать и мысленно молить Артема не останавливаться, пока тот ожесточенно вбивается в мое тело, раз за разом двигая нас обоих к границе, через которую и сама стремлюсь переступить. Оргазм накрывает и выворачивает нас почти одновременно. Внутренние мышцы сжимаются вокруг мужчины, пока он изливается в меня, а в синих глазах поселяется невесомая пелена, перекрывающая собой былые эмоции. На секунду я даже вижу в них безмятежность и освобождение. И чувствую то же самое, ровно, как и было сказано. Неважно уже ничего, когда он со мной. Да, мы оба зависимые, точно неадекватные, не способные прощать или принимать что-либо, что идет вразрез с нашими желаниями и стремлениями. Но при всем при этом именно это нас и объединяет. Мы одинаковые в своей сути. И пусть последнее совершенно точно не приведет ни к чему хорошему, как и былое множество раз, но попытаться-то можно? Почему бы не рухнуть с небывалой высоты вновь, если уже доводилось проделывать подобное не единожды? Как минимум потому, что перед падением все равно ведь возможно ощутить это незабываемое чувство полета, которое может сделать счастливым. Счастливыми нас обоих. «Хорошо, Тём», — выдыхаю тихо. «Мы попробуем заново». Не вижу его лица, потому что уткнулась лицом ему в грудь, наслаждаясь мерным тяжелым дыханием и размеренным сердцебиением. Но все равно чувствую ответную улыбку, когда он нежно целует меня в макушку. «Умница!» — отзывается Рупасов. Артем прижимает к себе крепче, но объятия длятся недолго. Мужчина тяжело вздыхает и пересаживает меня обратно на пассажирское сиденье, после чего спешно поправляет на себе одежду. «Ты же не против, если мы поедем еще чуточку быстрее?» Задумчиво прищуривается любимый, глядя в сторону циферблата кварцевых часов на левом запястье. «Не хотелось бы начинать знакомство с твоим сыном с опоздания». Качаю головой в согласии, а невольная улыбка расплывается на моих губах сама собой. Уж слишком много предвкушения читается в синих глазах. «Уверена, вы подружитесь в любом случае», зачем-то проговариваю в ответ. «Может быть, потому, что и сама очень надеюсь на это». «Ну, я постараюсь не разочаровать ни мальчика, ни его маму», хмыкает Артем. Мужчина дарит ласковую улыбку и вновь ловит мою ладонь правой рукой, переключая ими рычаг управления коробки передач, чтобы вывести внедорожник с обочины. В аэропорт мы и правда не опоздали.